Почему же? Потому, сыновья рода, что бодхисаттвская страна Будды возникает благодаря осуществлению блага существ. Так, например, Ратнакара, хотя и действует так, как если бы признавали возможность воздействия на пространство, но на пространство невозможно воздействовать, невозможно украсить его. Аналогично, хотя бодхисаттва, поняв, что все дхармы сходны с пространством, и создает страну Будды ради осуществления полного созревания существ, так как если бы признавал возможность создания страны Будды, но страну Будды также невозможно создать, как невозможно воздействовать на пространство, невозможно украсить. В таком случае, Ратнакара, бодхисаттвская страна Будды – страна помысла. В стране Будды, достигших просветления, родятся существа, не обманывающие, не надувающие. Сын рода, бодхисаттвская страна Будды, страна высшего помысла. В стране Будды, достигших просветления, родятся существа, сотворившие корень добра и накопившие все собрания. Бодхисаттвская страна Будды, страна поступка. В стране Будды, достигших просветления, родятся существа, пребывающие во всех благих дхармах. Бодхисаттвская страна Будды – великое порождение бодхисаттвской мысли. В той стране Будды, достигших просветления, родятся существа, истинные вошедшие в Махаяну. Бодхисаттвская страна Будды – страна отдачи. В этой стране Будды, достигших просветления, родятся существа, полностью отдающие свою собственность. Бодхисаттвская страна Будды – страна нравственности. В этой стране Будды, достигших просветления, родятся существа, обладающие 8 помыслами и полностью придерживающиеся пути деяния 10 благих. Бодхисаттвская страна Будды – страна терпения. В той стране Будды, достигших просветления, родятся существа, украшенные 32 признаками великого существа и достигшие высшего совершенства в терпении, обуздании и состоянии успокоенности. Бодхисаттвская страна Будды – страна усердия. В той стране Будды, достигших просветления, родятся существа, являющие усердие в реализации всех благих дхарм. Бодхисаттвская страна Будды – страна тхьяны. В той стране Будды, достигших просветления, родятся существа, установившиеся в равности самапатти посредством памятования и сознавания. Бодхисаттвская страна Будды – страна праджни. В той стране Будды, достигших просветления, родятся существа, удостоверившиеся в действительности. Бодхисаттвская страна Будды – 4 безмерные. В той стране Будды, достигших просветления, родятся существа, пребывающие в любви, сострадании, радости и равном отношении. Бодхисаттвская страна Будды – 4 предмета для собрания. В той стране Будды, достигших просветления, родятся существа, полностью реализовавшие все полное освобождение. Бодхисаттвская страна Будды – мастерство в методе. В той стране Будды, достигших просветления, родятся существа, следующие во всех методах и деяниях. Бодхисаттвская страна Будды – 37 элементов стороны просветления. В той стране, достигших просветления, родятся существа, знающие реализацию 4 установлений в памятовании, 4 истинных отвержений, 4 основ ритхи, 5 способностей, 5 сил, 7 членов просветления и 8 членов пути. Бодхисаттвская страна Будды – ум, полностью отдающий заслуги. В той стране Будды, достигших просветления, явится украшение всех достоинств. Бодхисаттвская страна Будды – явление полного успокоения 8 неблагоприятных для совершенствования условий. В той стране Будды, достигших просветления, прервется существование во всех плохих формах жизни и не будет 8 неблагоприятных для совершенствования условий. Бодхисаттвская страна Будды – пребывание в обетах, основах обучения, самому и неразглашение падения других. В той стране Будды, достигших просветления, не звучит даже Слово такое – падение. Бодхисаттвская страна Будды, достигших просветления, родятся существа, поддерживающие жизнь других, увеличивающие их достояние, целомудренные, украшенные словами, следующими истине, с мягкой речью, не разделяющие окружающих, следующие в приведении к согласию, разделенных, лишенные зависти, не имеющие враждебности и обладающие истинным взглядом. Если так, сын рода, то каково порождение бодхисаттвской мысли о просветлении? Таковы и помыслы. Каковы помыслы? Таковы и поступки. Сколько поступков, столько и высших помыслов. Сколько высших помыслов, столько решений. Сколько решений, столько и реализаций. Сколько реализаций, столько и полных отдач. Сколько полных отдач, столько и методов. Сколько методов, столько и полностью чистых стран. В точном соответствии с полностью чистыми странами, полностью чистые существа. В точном соответствии с полностью чистыми существами, полностью чистая мудрость. В точном соответствии с полностью чистой мудростью, полностью чистое поучение. В точном соответствии с полностью чистым поучением, полностью чистая реализация мудрости. В точном соответствии с полностью чистой реализацией мудрости, полное очищение своего ума. Поскольку так, сын рода, то бодхисаттва, желающий создать полностью чистую страну Будды, должен являть усердие в полном очищении своего ума. Почему же? Какова полная чистота ума? Таково будет и полная чистота страны Будды. Далее. Благодаря волшебной силе Будды, почтенный Шарипутра подумал так. Если полная чистота бодхисаттвской страны Будды будет таковой, какова полная чистота ума, то разве не очистились полностью ум Бхагавана Шакьямуни, когда он занимался бодхисаттвской практикой? Почему эта страна Будды оказалась такой совершенно нечистой? Далее. Узнав умом мысли почтенного Шарипутры, Бхагаван сказал почтенному Шарипутре так. Шарипутра, подумай вот о чем. Являются ли солнце и луна совершенно неясными и нечистыми? Почему же их не видят слепорожденные? Шарипутра сказал. Такого нет, Бхагаван. Это по вине слепорожденного, а не по вине солнца и луны. Бхагаван сказал. Аналогично, Шарипутра, и то, что некоторые существа не видят украшенности достоинствами страны Будды Татхагаты. Вина незнания существ, а вины и ошибки Татхагаты в этом нет. Шарипутра, хотя страна Будды Татхагаты и полностью чиста, но ты не видишь этого. Далее. Брахма Шикхис сказал Стхавире Шарипутре так. Достопочтенный Шарипутра, не говори. Страна Будды Татхагаты Шакьямуни не является полностью чистой. Достопочтенный Шарипутра, страна Будды Бхагавана Шакьямуни полностью чистая. Так, например, достопочтенный Шарипутра, я вижу устройство страны Будды Бхагавана Шакьямуни так же ясно, как устройство небес богов Паранирмита Вашарванти. Далее. Стхавира Шарипутра сказал Брахме Шикхису так. Брахма, я вижу, что эта великая земля полностью наполнена возвышенностями и низинами, колючками, пропастями. Видны высокие вершины гор, овраги и неприглядная грязь. Брахма Шикхис сказал. Итак, видение этой страны Будды не как совершенно чистой, имеет место вот почему достопочтенный Шарипутра. В уме тоже имеются возвышенности и низины, и наверняка совершенно нечистые помыслы о мудрости Будды. Также Шарипутра, которые имеют равные мысли о всех существах, и совершенно чистый помысел о мудрости Будды видит совершенную чистоту этой страны Будды. Далее. Бхагаван ткнул большим пальцем ноги в эту область мира, состоящую из миллиарда миров. И как только ткнул, Сразу же эта область мира стала такой, что повсюду были груды из множества драгоценностей, целые скопления множества сотен тысяч драгоценностей и множество расположенных по отдельности сотен тысяч драгоценностей. Эта область мира стала такой же, как, например, та Анантагуна Радхавьюха, область мира Татхагата Ратнавьюхи. Тогда те, обладающие всем окружающие, изумились и думают: сами тоже восседаем на сиденьях, образованных из драгоценного лотоса. Далее. Бхагаван сказал достопочтенному Шарипутре: Шарипутра, видишь ли ты эти имеющиеся достоинства страны Будды? Шарипутра сказал: вижу, Бхагаван. Эти невиданные и неслыханные ранние творения существуют. Бхагаван сказал: Шарипутра, хотя эта страна Будды всегда такова, но ради осуществления полного созревания существ низкого уровня Татхагата учит, что возникновение в подобной стране Будды недостатков – плод многогрешности. Так, например, Шарипутра, хотя и ели бы вместе с детьми богов пищу, находящуюся в одном драгоценном сосуде, но благодаря виду заслуг, которые были накоплены пищей богов, будет нектар. Аналогично Шарипутра. Хотя бы существа и родились в одной стране Будды, но имеющиеся достоинства буддовской страны Будды видят только существа, которые полностью чисты. Когда появилась эта украшенная достоинствами страна Будды, у 84 тысяч существ родилась мысль о наивысшем, истинно совершенном просветлении. Те же 500 личхавских юношей, которые пришли вместе с личхавским юношем Ратнакарой, обрели терпение и согласие. Далее. Бхагаван прекратил явление этих чудес, и тогда эта страна Будды снова оказалась такой же, как и прежде. Тогда принадлежавшие колеснице Шраваков божества и люди подумали так: о, эта явленность непостоянна. И 32 тысячи существ обрели не имеющие пыли и лишенные грязи совершенно чистые глаза учения в отношении дхарм. У 8 тысяч монахов ум полностью освободился от скверны в нирване без получаемого скандх. 84 тысячи уверовавших в великую страну Будд существ, постигнув все дхармы, как имеющие своим признаком установление посредством полной реализации, породили мысль о наивысшем, истинно совершенном просветлении.